Глава 37. Неумные ужимки, красивые прыжки. Добрый день! Я нырнул в просторный салон внедорожника и расположился на переднем пассажирском сиденье. Взаимно. Свен сидел, повернувшись спиной к дверце, с неизменной сигарой в левой руке и с пистолетом в правой, направленным, кстати, мне в живот. «К чему это?» – искренне удивился я. «Мы же вроде не первый год знакомы». «Так, на всякий случай». Свен чуть шевельнул стволом. «Сидите спокойно, приятель, и никто не пострадает». «Обидно даже», – заныл я. «За кого вы вообще меня принимаете?» «За психа», – пояснил он. «Что вы сделали с беднягой Билли? Это же просто ужас!» Он поежился. Я пожал плечами и заявил. «Этот идиот сам виноват. Он давно напрашивался». Чистая правда. Уж если крошка Билли так любит причинять людям боль и всячески их унижать, то он должен быть готов к тому, что кому-то это может не понравиться. И я сломал ему челюсть длинным боковым справа на прыжке. Иногда у меня проходят очень даже неплохие удары, особенно если я не забываю надеть на руку кастет. Второй раз я приложился, как говорится, с локтем и угодил ему прямиком в глаз. «Признаться, я было вас лучшего мнения», – горько проговорил Свен. «Да ладно?» Я аккуратно двумя пальцами извлек из нагрудного кармана бумажник. «Вы позволите?» Я раскрыл его, извлек пару банкнот по $100, подумал и добавил еще одну. Это ему на лечение. «Маловато будет», – сказал Хант. «В самый раз». Я закрыл бумажник и вернул его на прежнее место. «Так что, перейдем к делу?» «Пожалуй, самое время». Свен ткнул стволом в сторону бардачка. «Откройте». «С радостью». Я извлек из бардачка коричневый конверт, совсем тонкий, размером с половину стандартного листа. «Это что?» «Все, что удалось раздобыть по вашему запросу», пояснил Свен. «Откройте и посмотрите». «Успеется». Я сложил конверт пополам, сунул в набедренный карман брюк, застегнул молнию и закрыл клапан на липучку. «А это?» Я взял второй конверт, желтый и довольно-таки толстый. «Полагаю, тут мой гонорар. Все 50 тысяч». «48 300», уточнил Свен. «У меня были расходы». $1700 за какой-то пластид?» Искренне возмутился я. «Грабеж среди бела дня». «Плюс надбавка за срочность. Минус подоходный налог». И я засунул пакет во второй карман. «Что-нибудь еще?» Мой собеседник и верный друг, тонко, как и полагается человеку с университетским образованием, намекнул, что аудиенция подошла к концу, и мне пора выкатываться. При этом он посмотрел на меня с легкой жалостью, как на самого последнего недоумка. К слову сказать, совершенно заслуженно. Только самый тупой кретин способен так бездарно выбрать место встречи, загнать самого себя в западню, тем самым избавить приличных людей от ненужных хлопот. Шпионам по роду работы постоянно приходится встречаться с людьми. Иной раз с хорошими, но куда чаще с разными. Следует трепетно относиться к тому, где эти самые рандеву проводить. Иначе одно из них станет последним в карьере, а то и в жизни. Не вздумайте пересекаться с людьми, которым не особо доверяете в безлюдных местах, твердил как заведенный мой первый преподаватель по специальности – желчный лысоватый мужичонка с лицом утомленного жизнью колхозного щитовода. А с теми, кому доверяем, – спросил один из нас. «Таких людей не существует в природе», – отрезал он. О маниакальной подозрительности старого и больного подполковника в управлении ходили легенды. Кое-кто просто хихикал по данному поводу. «Смешно, не спорю. Вот только этот маразматик отпахал как проклятый 25 лет в поле и умудрился не только остаться в живых, но и ни разу не попасться. А я вот поступил по-своему, по-идиотски. Назначил встречу на площади Сан-Хосе, безлюдное в это время. Туристы здесь вообще не бывают, а местные появляются только ближе к вечеру. Они рассаживаются за столиками единственного кафе под открытым небом и оккупируют скамейки под пальмами. Минут 10 назад в кафе нарисовались посетители. Светловолосый мужик официального вида, приблизительно моих лет, двое молодых парней спортивного склада и столько же девушек, тоже весьма широкоплечих и мускулистых. На скамейках расселись пятеро молодых ребят в шортах и цветастых рубашках. Следом заявились двое работяг в розовых жилетах. Они открыли крышку канализационного люка, оградили место будущей работы ярко-красными пластиковыми конусами, чинно расселись на бордюре и закурили. Один выезд с площади перекрыл коричневый микроавтобус с тонированными стеклами. Второй и последний путь отхода сразу же после приезда Свена заблокировал ветхий, но достаточно тяжелый грузовичок. «Что-нибудь еще?» – с легкой жалостью переспросил Хант. «Все?» – я вздохнул. «Прощать!» «До новой встречи, дружище!» – заявил Свен и сам, как видно, не очень поверил в такую возможность. «Было приятно с вами поработать!» Я вышел из машины. Свен нажал на педаль газа, удачно разминулся с микроавтобусом и уехал с площади. А я остался. Закурил и принялся, не особо таясь, осматриваться по сторонам. Я вздохнул и покачал головой. Все, приплыли. Мышеловка намертво захлопнулась. Я оказался внутри. «Ну и что прикажете делать? Притвориться механическим зайцем и начать носиться по кругу в надежде на то, что у противника закружится голова? Не выйдет. Уж больно много здесь молодых и длинноногих ребят. Уверен, бегают они просто здорово. Еще можно попробовать взмыть в небеса или раствориться без осадка в воздухе. Конечно же, но только в сказке. А тут реальная и очень даже паскудная жизнь». Блондин, сидящий за столом, поймал мой взгляд, заулыбался и приветливо помахал рукой. «Дескать, иди сюда, дружок». Я тоже махнул рукой, опустил голову и поплелся туда, куда меня звали. Я перешел через дорогу и оглянулся. Молодые люди, совсем недавно сидевшие на скамейках, шли следом за мной. Я бросил окурок мимо урны, прошел еще несколько шагов и оказался совсем рядом с деловито перекуривающими работягами. Миновал их, вдруг скакнул в бок и сиганул ногами вперед прямо в открытый люк навстречу темноте и вони.